Глава 18. Кристиан Саргон. Искомая мной девушка сидела за столиком на втором этаже ресторана, откуда открывался вид на большую часть нижнего яруса ресторана. Она внимательно смотрела в определенном направлении, и я легко заметил, что именно там расположились Кристин и Сойер Салливан, мой главный подозреваемый по делу о темном источнике. «Ваш пропуск, мистер», — тихо произнес администратор зала, вручая мне небольшой металлический цилиндр. «Магический?» — уточнил я. «Механический». Я удовлетворенно кивнул. Безопасность в этом месте всегда высоко ценилась, особенно учитывая, что некоторые гости предпочитали покидать ресторан незаметно. На замке наверняка стоит защита от магии, а сам замок открывается цилиндром, как обычным ключом. Это означало, что если мне понадобится скрыться или незаметно покинуть помещение, преследовать меня смогут разве что сотрудники ресторана. Убедившись, что маскировка на месте, я подошел к девушке и коснулся ее плеча. Та вздрогнула. «Ты меня напугал!» — прошипела Тиана, склонившись над столиком, когда я сел напротив. «И чем от тебя пахнет?» «Это камынь», — ответил я. В начищенном до блеска металлическом чайнике виднелось мое измененное до неузнаваемости лицо. В некоторых народах, кстати, используется как афродизиак. А для нас просто средство маскировки. Отбивает запах тела полностью. Для всех присутствующих я просто благоухающий цветок. Я усмехнулся и скосил взгляд в сторону, на ту часть зала, которая расположилась на первом этаже. Крис и Сойер сидели в затемненном углу, который освещался только свечами на стене. Свет тусклых оранжевых ламп почти не добирался туда. Столик был обычный, круглый, ровно по центру которого стояла тонкая ваза с одинокой розой. У каждого в руках можно было заметить по бокалу чего-то светлого. Бутылка рядом стояла уже изрядно опустошенная. Должно быть, то было светлое фруктовое вино. Я оценил позы. Крис была на удивление расслаблена. Она откинулась на спинку стула и спокойно сложила руки на коленях, придерживая бокал за нижнюю часть ножки. Я невольно нахмурился, обратив внимание, что она была одета в то же, в чем пришла еще утром в академию на письменный этап конкурса. У нее наверняка не было времени даже выдохнуть за весь день. Подумав, достал из кожаного чехла на поясе вещатель и написал письмо декану факультета общей магии. «Кристин Лескар завтра не будет на занятиях по личным причинам. Прошу не записывать пропуск в личное дело». «Что-то важное?» — Тиана вскинула бровь. «Работа», — почти не соврал я, убирая вещатель. «Что тут происходило, пока меня не было?» «Да ничего», — Тиана поджала губы. «Они пришли, заказали легкое вино, закуски всякие, и теперь разговаривают». «О чем?» «Сейчас обсуждают испытания лабиринтом. Ничего интересного. Ни сынка Люциуса, ни его друзей не было. Скукотища. Почему ты меня сюда вообще притащил? Знаешь, как на меня косились официанты, когда я тут сидела, слившись с интерьером?» «Ты ведь была на дебатах», — заметил я, рассчитывая, что ей все тут же станет ясно. Но она только всплеснула руками. «Ну да, я куратор этого этапа. И что?» «Ничего не заметила, когда выступал Салливан». «А что я должна была заметить? Что его речь понравилась всем, включая меня?» Я невольно улыбнулся и продолжил наблюдение за Кристин. Все выглядело предельно безобидно и мирно, хотя в Салливане ощущалось некоторое напряжение, словно он готовился признаться ей в любви. «Он использовал запрещенную магию», — пояснил я негромко. Брови Тианы иронично выгнулись. «Тогда почему ты его просто не арестовал на месте? И зачем эта слежка? Беспокоишься за свою ненаглядную?» Я проигнорировал ее выпад. Подумав, медленно проговорил. «У меня детектор магии тьмы с собой постоянно. Он ужасно фонил, когда Сойер читал свою речь. Припомни, что именно он говорил. Салливан ведь ничего осмысленного не предложил даже. С чего вдруг все остались в таком восторге?» «Хочешь сказать, он касается источника тьмы?» Понизила голос Тиана. На ее лице, наконец, отразилось беспокойство. «Теперь, когда я думаю об этом, его речь действительно была довольно странной, но он так ее произнес, что она, знаешь, задела что-то в моей душе. Как будто я умерла, а потом переродилась. Такое чувство обновления, свежести, воскрешения». «Не знаю. Я поставил блок и не ощутил на себе воздействия». «Так это была тьма?» уже шепотом говорила Тиана, наклонившись над столом. «Та самая тьма? Я много слышала о том, что произошло в Айсхолле». «Нет, в Айсхолле я был лично и лично видел источник. Ту тьму я бы узнал. И рядом точно нет ни одного подобного источника. Даже если бы он владел способностью управлять силой тьмы, ему неоткуда было бы черпать эту силу. Это что-то другое. Может, артефакт твой сбоит? Я тоже так подумал. И поэтому первым делом отправился в кабинет стихийной магии и проверил его на демонстрационном стенде. Там есть частичка источника, и артефакт на него отреагировал однозначно. Потом проверил настройки плетения. Ни на что другое реагировать он не может. Очень странно. Очень. У Тианы вдруг округлились глаза. Она подняла на меня ошарашенный взгляд, и губы ее дрогнули. В чем дело? Я даже перестал наблюдать за Крис и откровенно напрягся. Вчера в профессорской я слышал, что Микрель заказывала дополнительные стенды с материалами по стихийной магии. Она сказала, что несколько из них пропали. Она прочистила горло, шумно вдохнула, словно собираясь с мыслями. В этот момент к нам как раз подошел официант, чтобы принять заказ. Я решил ограничиться лишь чаем. Нужна была ясная голова, а думать лучше на пустой желудок. «Какие именно?» — тихо спросил я, когда официант покинул нас. «Настенные или индивидуальные? Сколько штук? Когда именно они пропали?» «Ты что, думаешь, Салливан мог использовать демонстрационные частицы для создания какого-то артефакта?» Голос Тианы казался простуженным. «Говори все, что тебе известно». «Да ничего мне не известно. Я просто слышала, как она просила заказать новые. А какие именно, если она и говорила, то я не запомнила». Я сжал зубы, уже откровенно повернулся в сторону Кристин и всмотрелся в линии силы, которые сквозили в зале. Среди них была в основном всякая мелочь. Легкие чары маскировки, кто-то стремился лучше выглядеть, чары контроля температуры и влажности, обычное дело для подобного заведения, магия грозы для обеспечения потока электричества и прочая ерунда. Артефакт, который отслеживал силу тьмы, молчал, словно был простой железкой. О чем они говорят? «О библиотеке», — медленно проговорила Тиана. «Хватит уже спрашивать. Слушай сам». С этими словами она сняла сухо прозрачную полусферу и бросила ее на стол передо мной. Я шумно вдохнул и поднес полусферу к уху. «У меня есть еще несколько друзей, которые хотят того же, чего и мы. Знаний, силы. Мы собираемся иногда вместе на закрытом полигоне старой школы». Я нахмурился, вслушиваясь в их разговор. Кристин подалась к столу и теперь не казалась такой расслабленной, как несколько минут назад. «Кроме того, тебе подвластна древняя магия, и вместе мы могли бы расширить твой кругозор еще больше. Не хочешь присоединиться к нам?» «Клуб тайных знаний?» Я поднял взгляд на Тиану. Та пожала плечами, дескать, понятия не имею, о чем ты говоришь. Я прижал артефакт к уху, полностью погрузившись в прослушку. «Я согласна. Но нам придется придумать что-то действительно правдоподобное. Ты ведь знаешь, они как увяжутся, покоя не дадут». «Об этом мы подумаем после. Даже если вдруг мы не победим, я все равно хотел бы видеть тебя в нашем маленьком клубе». «Звучит пафосно». «А то. Вместе мы горы свернем. Это я тебе обещаю». Оба замолчали, потому что тусклые лампы накаливания во всем зале кратковременно погасли. А потом с неуверенным мерцанием загорелись снова. Кристин Лескар. «Что это?» Я встревожно огляделась. «Какой-то сбой в подаче силы», — пожал плечами Салливан. Удовлетворенный моим ответом по поводу их собраний, он с удовольствием налегал на закуски, словно пришел сюда просто поесть. Стейк он успел прикончить еще несколько минут назад. У меня же полностью пропал аппетит. Мерцание ламп повторилось снова, и отчего-то я почувствовала щекотку в области сердца. Прикрыл глаза, прислушиваясь к тому, как сила текла внутри, но не заметил ничего необычного. Вскоре щекотка повторилась вместе с очередным выключением света. От этого почему-то стало жутко, хотя я не была суеверной и к тому же имела представление о магической природе электричества. Некоторые из присутствующих начали обеспокоенно оглядываться, а общий тон разговора в зале стал приглушенно взволнованным. «Что ж, если электричество отключится, то у нас есть свечи», сказала я, прикрывая улыбкой свое беспокойство. Салливан не казался взволнованным. Его интересовали только закуски, к которым я почти не притронулась. Зверский аппетит, разыгравшийся от витавших в заведении запахов, полностью пропал. Странное чувство наполнило область желудка. Ни боль, ни жжение. Словно в нем лежал гладкий шар, вокруг которого силы сжались мышцы. Дыхание перехватило. Послышался электрический гул. Несколько ламп внезапно вспыхнули и с треском потухли, оставив после себя только запах гари. Это уже не на шутку взволновало людей за столиками. «Скажите, что происходит?» — осведомилась пожилая женщина у быстро проходившего мимо официанта. «Должно быть сбой в подаче силы от генератора», — ответил тот профессиональным тоном. В жизни никто не говорит таким голосом. Он словно прикладывал все усилия, чтобы казаться спокойным. «Наши блюда уже принесли», — сказал Салливан, подавшись чуть вперед. «И как ты верно заметила, у нас есть свечи. Так что даже если подача питания прекратится полностью, мы ничего не потеряем. Скорее наоборот, наше свидание станет хоть капельку романтичным». Мне эти слова не понравились. Вся эта идея со свиданием меня напрягала с самого начала, ведь я не рассматривала Сойера никак, кроме партнера. Ни больше и ни меньше. «Сомневаюсь, что между нами может быть хоть какая-то романтика», — осторожно заметила я. Салливан усмехнулся. «Да брось, ты разве не чувствуешь тепло на душе? Мы прошли все испытания, скоро огласят результаты, и у нас есть все шансы на победу. Расслабься и получай удовольствие». «Ты так уверен в победе?» «После того, что вытворили твои коты», — расхохотался он, а потом, отсмеявшись, покачал головой. «Эрыши были нашими главными соперниками. Экзотика. За них наверняка голосовали девчонки. А теперь их голоса у тебя». Я невольно улыбнулась. Действительно, на душе стало немного легче. И даже легкое чувство вины перед Кэрри не особенно затмило тихую радость. «Рано еще отмечать победу. Нужно дождаться результата». «Подсчет голосов уже сегодня. У меня есть кое-какие связи, и когда будут известны результаты, мне сообщат». «Эх, Лескар, Лескар! Знала бы ты, на что мы способны, если объединим силы». «О чем ты?» «Потом узнаешь», — он подмигнул, — «когда придет время». У меня в груди снова что-то сжалось, вызвав приступ тошноты, и в это время распахнулось одно из окон, которое выходило прямо на вертикальное полотно падающей воды. Шторка взметнулась, и вода брызнула внутрь. Подбежавший официант быстро закрыл окно, пока вода не залила ближайшие столики. «Здесь всегда так?» — спросила я, пытаясь подавить тошноту глубоким дыханием. «Должно быть непогода», — ответил Сойер и подозвал официанта, чтобы заказать еще одну бутылку шампанского. Тот улыбался, но я уловила легкий запах тревоги. «Мне нужно отойти на минуту», — сказала я, ощутив новый приступ тошноты. «Надеюсь, не для того, чтобы сбежать через окно туалета», — расхохотался Салливан. Я одарила его выразительным взглядом, но вместо ответа просто встала, накинула на плечо свою сумку с учебными принадлежностями и быстро пошла в ту сторону, куда указывали неприметные таблички. В туалете никого не было. Закончив со всеми делами, я тщательно умылась и остановилась, тяжело опершись о мраморную раковину. Из зеркала на меня смотрела девушка, которая казалась чужой. Волосы растрепаны, под глазами синяки, щеки болезненно впали. Неудивительно, что все пытались меня накормить. Да и кожа, которая всегда была бледной, теперь казалась чуть ли не восковой. Но сила, циркулирующая внутри, позволяла мне идти дальше, несмотря ни на усталость, ни на отсутствующий аппетит. «Ничего», — прошептал я сама себе, — «скоро все нормализуется. Совсем скоро. А потом схожу к врачу и пожалуюсь на тошноту». Стоило только вспомнить о недомогании, как желудок снова болезненно сжался. Я поспешила набрать полные ладони ледяной воды и опустила в них лицо. Легче не стало. Я выпрямилась. Капли стекали по лицу и падали на грудь, оставляя на одежде влажные следы. Очередная капля упала на шею сзади и покатилась по спине, вызвав волну мурашек. Но ведь я намочила только лицо. Как вода оказалась сзади? Я резко вскинула голову и отступила на пару шагов от раковины, в которой все еще шумела вода. Потолок был мокрый. Очень быстро на нем образовывались капли одна за другой и грузно падали на пол, осыпаясь дождем. «Что происходит?» — пробормотала я и собиралась уже покинуть туалет, но новый, особенно сильный приступ тошноты заставил меня вернуться к раковине и склониться над ней. В зале послышался шум. Я не смогла понять его природы, но за ним последовали человеческие крики. Вскинувшись, я собралась было поторопиться обратно, но была вынуждена вновь нагнуться над раковиной и попрощаться со своим скудным ужином. «Бездна!» — тихо выругалась я, торопливо умываясь. Рот я полоскала, ощущая себя так, словно оказалась под проливным дождем. Решив, что затопила второй этаж, я направилась к двери, намереваясь покинуть ресторан сейчас же. А открыв дверь, столкнулась с Кристианом. «Что ты тут?» — начала было я, но он обхватил меня за плечи и быстро повел к одной из соседних дверей. В зале, охваченном мраком, царил хаос. Люди кричали, бегали из стороны в сторону. Напуганные официанты проносились мимо, а под ногами уже плескалась вода по самую щиколотку. «Сюда!» — сказал Кристиан, распахнув дверь в темный коридор. Над нами вспыхнул магический огонек, осветив дорогу. «Быстро, надо уходить. Защита ресторана разрушена, и его в любой момент может затопить». «А, то есть это еще не затопило?» — нервно усмехнулась я, шлепая по бегущей под ногами воде. «Если не сработают аварийные системы, это здание полностью окажется под водой», — ответил он и, обогнав меня, открыл дальнюю дверь в самом конце коридора. Потом крепко взял меня за руку и вывел в совершенно темное сырое место явно за пределами здания. «Что это за пещера?» — спросила я, сощурившись. Даже острое зрение дракона требовало времени, чтобы перестроиться на темноту, но я уже успела заметить скалистые стены вокруг. «Служебный вход. Идем». Мы вышли из пещеры и оказались на уступе скалы. По одну сторону площадки тянулся крутой горный срез, а по другую — стена, льющаяся с неба воды. Грудь пронзила боль. Я вскрикнула и упала на колени. Кристиан попытался меня поддержать, а потом сел рядом. «Что такое? Тебе плохо?» Я лишь хватала ртом воздух. Что-то жгло меня изнутри. Кристиан схватил меня за плечи и, нахмурившись, смотрелся так, словно пытался вывернуть наизнанку мою душу. «Жжет!» — прошептала я между тяжелых вздохов и хлопнула себя по груди. «Тут!» «Надо показать тебе Лоранам. Срочно! Твоя сила!» Он выругался, подхватил меня на руки, крепко прижал к себе, а потом за его спиной с треском рвущейся ткани раскрылись красные крылья. Я не успела его остановить, потому что новый приступ боли вырвал из меня сдавленный крик. С силой оттолкнувшись от скалы, Кристиан бросился прямо сквозь воду за водопад. Должно быть, он использовал какой-то щит, потому что меня не коснулось ни капли. А потом по мне ударил воздух, когда Кристиан, усиленно хлопая крыльями, полетел куда-то прочь от парящего острова.